Глава 8. Серго. Когда я выхожу из офиса, дождь льет стеной. Иван, видно, насмотревшись каких-то фильмов про крутых бодигаров, распахивает над моей головой зонт. Но первый же порыв ветра выворачивает спицы наружу. «Бросай ты эту хрень, я быстрее добегу». Перекрикиваю шум грозы и дорожного трафика. Иван не то чтобы охотно кивает и отстает в попытке спасти свой зонтик. Я же стремительно пересекаю парковку и ныряю в салон авто, где снимаю осточертевший за день галстук, мокрый, напитавшийся влагой пиджак и откидываюсь гудящей головой на подголовник. Только здесь, в монотонном стуке дождя по крыше, в одиночестве салона, пахнущего разогретой кожей и дорогой полиролью, позволяю себе выпустить на волю мысли о Воскресенской. Какого черта о ней? Какого черта? «Не знаю». «Вот как? Значит, ты замужем?» Даже не задав свой вопрос, я почему-то оказался совершенно не готовым к ответу. «Нет, сейчас я в разводе». «Что, и ребенок есть?» «Угу. У меня дочь, хорошая девочка, души в ней не чаю». Надеюсь, мне удалось скрыть свой шок, хотя без промахов все же не обходится. На какой-то черт я прямо дал понять Жене, что не следил за ее судьбой, несмотря на то, что у меня была такая возможность, и она прекрасно об этом знает. Почему так? Кто бы мне ответил? Но вообще, если пораскинуть мозгами, вывод напрашивается один. Я намеренно избавился от людей, которые теоретически могли бы повлиять на мое душевное равновесие. Чтобы выжить, мне нужно было оставаться максимально собранным и отстраненным. А для этого следовало избавиться от всего, что делало меня уязвимым. Например, от мысли, что где-то там меня любят и ждут. Что где-то там есть та, кто не предаст. Ну и от всего остального сентиментального дерьма вроде этого. Нарушая окутавшую меня тишину, Иван открывает дверь, тянет сквозняком, будто опасаясь, что тот внесет еще больше хаос в мои без того хаотично мечущиеся мысли, я машинально вскидываюсь. «Ну и погодка, Сергей Зурабович. Давно у нас такого ливня не было. Как бы не пришлось плыть. Люблю грозу». Отвечаю, плохо скрывая раздражение, и достаю из кармана телефон, еще до конца не понимая, на кой черт это делаю. «Да, громыхает, будь здоров». Мазнув фарами по кирпичному боку офиса, машина выезжает со стоянки и плавно вливается в дорожную тянучку. Я делаю глубокий вдох и, открыв сафари, вбиваю Евгения Воскресенская. У нее не так уж много фото в сети, и большая часть из тех, что есть, как раз фото с Женькиной свадьбы, опубликованные не где-нибудь, а в одном из самых рейтинговых и пафосных глянцев. Наверное, такого рода публикации – обычная практика у детишек топ-чиновников. Это же круто – впарить свое фото в журнальчик. Но тут я готов поверить, что издание само напросилось. Фотографии и впрямь потрясающие. Женька, может, и худая, как доска, но дизайнерские платья на ней сидят так, что любая модель обзавидуется. На первых двух фото она одна, в подвенечном платье с длинным шлейфом. И менее вычурным нарядом, в который, если верить прессе, Воскресенская переоделась ближе к банкету. А еще на одном фото она с женихом. Тоже Сергеем, мать его. Ну кто бы мог подумать, разве это не прекрасно? Кстати, на постановочных фото тоже Сергей выглядит гораздо более мужественным, чем в реальности. Они красивая, стильная пара, у них счастливые лица. Точнее, у тоже Сергея. Сама же Воскресенская даже со свадебных фото смотрит так, как будто примехенько в мозг заглядывает. Ее огромные глаза в макияже кажутся еще больше, еще отстраненнее. Довольная же рожа жениха как будто кричит: «Видите? Видите? Я получил то, что никто другой бы не смог, она моя». «Обломись, мальчик. В конце концов, вы расстались». В попытке выяснить, насколько этих двух хватило, натыкаюсь на дату свадьбы. Евгения вышла замуж спустя 2 месяца после моего ареста. И это, в свою очередь, означает, что некоторое время я наяривал чью-то невесту. Мда. Зло отбрасываю телефон. Гляжу в окно, за которым в каплях дождя проносится город, но не проходит и минуты, как я снова сгребаю айфон и принимаюсь за более детальные поиски. Оказывается, Воскресенская с Дорошевым дружили еще со школы. И все это время не распространялись о своих отношениях лишь потому, что об этом и так все знали. Допустим, не все. Я вот не знал, что моя стажерка с кем-то там встречалась. Для меня это, мать его, и сейчас сюрприз. Одно непонятно, какого лешего мне не все равно. Не думаю, что наличие у нее жениха заставило бы меня отказаться от своего плана. Хотя бы потому, что другого у меня не было. Евгения оставалась моей единственной надеждой на то, чтобы все утрясти. Вот почему я, собственно, ее и трахал. Почему она трахалась со мной, будучи чьей-то невестой, вопрос? Может, стоит даже поинтересоваться? У нее. Представив, как это бы выглядело, я брезгливо морщусь. Нет уж, нахрен. И все же, зачем она, будучи замужем, мне помогала? Я-то полагал, что причина на поверхности. Затем же, что и другие бабы, которых одиночество лишало последних мозгов. Этим здорово научились пользоваться сидельцы по всей стране. Найдут такую в каких-нибудь одноклассниках, запудрят мозги, набрешут стрекороба и давай разводить любимую на всякие ништяки. Сигареты да заварку с конфетами. Одному такая вот идиотка даже дозу как-то пыталась принести, там ее и повязали. Сколько дали, не знаю, но сам факт мне о многом сказал. Значит, не любовь морковь Евгения Александровны двигала, как я с какого-то перепугу решил. Значит, какой-то другой у него был мотив заморачиваться. Отправлять посылки из Грузии типа от какой-то моей родни, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что мы с ней как-то связаны. И опять же, с адвокатом помогать, с вертухами договариваться, чтобы мне обеспечить какие-никакие условия. Например, тот же телефон, по которому я мог говорить с мамой. И не только это, если уж по чесноку. Может, моя главная ошибка именно в том и состоит, что я пытаюсь вместить Женьку в нишу, которую ей мала. Нишу среднестатистической женщины. В то время, как она не то чтобы не женщина даже, не человек. Какая-то инопланетянка. Непонятная, не своя, странная, бесполая. Удивительное дело, я ее совершенно не воспринимал как женщину. Но именно женским пытался для себя объяснить все, что Воскресенская для меня делала. Ну вот мы и дома. Выныриваю из своих мыслей. Спасибо, Вань. Может, в магазин заехать, что-то поесть купить? Нет, спасибо, я закажу доставку. И то так, что время попросту тратить? Киваю, выскакиваю под дождь. К счастью, Иван больше не лезет ко мне со своим зонтиком. Поднимаюсь в квартиру, первым делом действительно заказываю ужин. Пока тут готовят и везут, отмокаю в ванне. К хорошему привыкаешь быстро. Как показывает практика, на то, чтобы отвыкнуть, уходит гораздо больше времени. Туман памяти рассеивается, стоит чуть ослабить контроль. И вот уже перед глазами в клубах поднимающегося от воды пара она. Мой план до смешного прост. Соблазнить дочку Воскресенского, это, учитывая мой опыт, не проблема, и выведать у нее все, что то известно и готовящееся в отношении меня провокации. Ничего трудного на первый взгляд. Перевербовка шпиона, всем давно известная тактика. Я лишь одного не учитываю, того, что ненависть к ней. Я ведь был совершенно уверен, что в сведении со мной счетов ей отводится какая-то роль. Сделает практически невозможным такой сценарий. Сами посудите, как пускать пыль в глаза той, кто не вызывает у тебя никаких других эмоций, кроме злобы и отвращения? Той, кто тебе даже не нравится? Как трахать бабу, которую ты в принципе не можешь представить без костюма? Как вообще к ней подкатить, когда от ее холодного рыбьего взгляда мороз по коже? Я, конечно, пытался. То просил, чтобы именно она мне приготовила кофе, то что-то у нее спрашивал. Она так на меня смотрела, что каждый раз при этом себя чувствуя безнадежным идиотом, загнанным в угол зверем, от которого ускользает последний шанс. Но потом был новогодний корпоратив, шампанское, рекой смех, шум. Офис с утра стоял на ушах, хотя под вечеринку, конечно, заказали ресторан. Я смотрел на все это веселье и злился еще больше, злился на то, что они не понимали, не чувствовали того же, что и я. Ощущение надвигающегося конца. Видимость работы создавала только Воскресенская. Поощряя такой энтузиазм, я ее и гонял туда-сюда с какими-то никому не нужными бумажками. В конце концов, даже ей это надоело. В очередной раз, войдя в мой кабинет, Женька тихо спросила. «Сергей Зурабович, вы от меня чего-то хотите?» А я ведь к тому моменту уже просто не в себе был. Откинулся на спинку кресла, сложил на груди руки и, проведя по ней злым насмешливым взглядом, бросил. «Сам не знаю. Вот думаю, хочу ли я тебя трахнуть?» Сейчас я думаю, что надеялся хоть этим ее смутить или возбудоражить. Или да что угодно, лишь бы она перестала смотреть на меня так, будто я уже пустое место. Потому как на тот момент я еще был не им, а Женя все так же ровно спросила. «И что?» «И что?» — повторил я, хищно подбираясь. «Да, и что? Хотите, нет?» Я привстал, опираясь ладонями на стол, глянул на нее, зло набычившись. Теперь-то я понимаю, что в тот момент сходил с ума от собственного бессилия. Тогда же не знаю, о чем я думал. Вероятно, винил Воскресенскую во всех моих бедах. Наверное, мне просто нужны были виноватые. А если хочу, ты мне дашь? Прям тут? Она обвела равнодушным взглядом чёртовы стены, будто ее волновала лишь наша локация. Тебя здесь что-то не устраивает? Не вижу кровати. С чего ты решила, что без нее нам не обойтись? Евгения, мать ее Александровна, до печёнок меня достала своим высокомерием. Стало жуть, как интересно, она с таким же непроницаемым лицом трахается? Или все таки нет? Я преодолел разделяющие нас метры, схватил ее за руку и толкнул к столу. Воскресенская приземлилась на него животом, не успев выставить перед собой руки. Юбка длиной до колен задралась, открывая вид на худые, как палки, ноги. И в этот самый момент я все таки испытал какое-то возбуждение. Вот только не думаю, что оно имело какое-то отношение к ней, скорее к ситуации в целом. Такого рода истории всегда больше про доминирование, чем про секс. В ситуации, когда я полностью терял контроль над собственной жизнью, мне было важно чувствовать контроль хотя бы над другим человеком. Я подошел к Женьке впритык, дернул пряжку ремня и следом рывком задрал ее юбку, оголяя тощий, совсем не женственный зад. «Все еще думаешь, что кровать такая уж важная штука?» Усмехнулся, безжалостно разрывая колготки у нее в промежности. «Нет. Может, хочешь уйти?» Пауза. Ситуация складывалась абсолютно ненормальная, но я какого-то черта не спешил с ней покончить. И водил пальцами вверх-вниз по прорехе, ощупывая пухлые, плотно сведенные вместе губы. «Нет», — сказала Воскресенская и, даже обернувшись, смерила меня полным, непрошибаемого достоинства взглядом, словно это не она передо мной стояла в самой беззащитной позе изо всех возможных. «Но нет и нет», — философски заметил я. «Мне что? Главное было выяснить, раз девчонка оказалась не против». Я достал бойца и в несколько коротких сильных движений рукой привел его в полную боевую готовность. Все это время Женька молча лежала на столе, и только ее обтянутые тонким шелком блузки лопатки поднимались и опускались в каком-то странном дерганном ритме. Я вошел в нее рывком и сжал в зубах одну из этих выступающих косточек. Она тихо всхлипнула. «Мне точно продолжать?» Спросил, впрочем, уже вообще не уверенный, что смог бы остановиться. Такой изумительно тугой она была. «Да». Опять же, коротко и недоуменно, будто ей не по силам оказалось понять, какого черта я болтаю, когда надо действовать. Я чертыхнулся и намеренно ускорился, врезаясь в нее все сильнее, и кончил в какие-то уж совсем позорные сроки. А Женьке вообще не позаботившись, в наш первый раз я вел себя как последний мудак и был уверен, что никакого повторения за этим точно не последует. Но я ошибся. Какого-то черта Воскресенская легко соглашалась на все, что я ей предлагал. Даже тогда, когда это все для нее самой оборачивалось ничем. Понять бы, какого черта.